Когда Серега отполз достаточно далеко, то рискнул привстать и натянуть доспехи. Он делал это медленно. Частично из осторожности, не привлечь внимания, частично, может, потому, что понимал, облачившись, придется идти туда, в кровавую кашу, где вертелись черные всадники и мелькали белые пятна, свои. Время как будто замедлилось, звуки удалились. «И-йо!» Печенек вылетел прямо на него, ударил, промахнулся, поднял коня, норовя затоптать. Духарев моментально отпрыгнул, перехватил левой рукой печенегово копье, рванул, но хитрый степняк выпустил оружие и умчался, вмиг растворившись во тьме. Сергей сплюнул на ладони, вырвал пласт дерна, окунул руки в землю и размазал грязь по лицу. Подхватил оружие, как раз вовремя. Еще один всадник, черная тень, пронесся мимо. «На!» Трофейное копье вышибло печенега из седла, конь умчался, а всадник... Духарев не стал разбираться, что с ним. Он уже бежал обратно, в лагерь. Под ногами что-то блеснуло. Сергей наклонился, подхватил на бегу оброненный кем-то меч, с двумя клинками врезался в свалку. И тут же услыхал зычный голос Устаха, созывающего своих. Через мгновение они уже стояли спина к спине. А еще через мгновение к ним присоединились другие. И сразу стало повеселей. Но степняки, почуяв, что резня вот-вот превратится в битву, тотчас покинули поле боя. В общем, в этой, первой атаке славяне потеряли больше 30 человек. И всех лошадей. Перебив пастухов, степняки угнали табун в степь. Сереге никак не хотелось верить, что он потерял пепла. Целый час он бродил в темноте, звал, свистел, напрасно. А когда начало светать, им всем стало не до коней. До рассвета, конечно, никто из славян не уснул. Перевязывали раны, оценивали потери и думали, что все уже кончилось. Не тут-то было. Едва ночную тьму сменили предрассветные сумерки, степняки появились вновь. И началась кровавая карусель. Юркие всадники замельтешили в высокой траве, градом посыпались стрелы. Славяне пытались отстреливаться, у них были хорошие луки, особенно у варягов. Но так вышло, что внизу, где скакали печенеги, было темнее, чем наверху, где залегли славяне. А степняки били навесом, и очень метко. У свенальдовых воинов были большие овальные щиты. Ими кое-как прикрылись, собрались вместе, выстояли. Ударить в славянский строй печенеги не рискнули. Вернее, не захотели. У них был другой план. Во второй атаке погиб вождь-сотник. И 5 десятников из 7. И каждый второй из выживших в первой атаке. Уже никто не верил, что печенеги ушли. Славяне разделились. 10 человек остались в лагере, остальные решили спуститься к Днепру за водой и послать за помощью на остров в святилище Хорса или хотя бы переправить туда раненых. Напрасная надежда. Как только больший отряд спустился к берегу, на лагерь тут же обрушились печенеги. Наверное, их было не очень много. С самого начала не очень много, около 50. Но этой 50 вполне хватило. Один из 2 уцелевших десятников, Свенальдов Гридень, услышав крики, тут же кликнул своих и ринулся на помощь. 2-й десятник, Устах, не сдвинулся с места. И, глядя на него, остались на месте 8 полоцких варягов из 50 славян, в том числе несколько свенальдовых. «Им не поможешь», — мрачно заявил Устах. С ним никто не стал спорить. Крики на высоком берегу не смолкали, но звона оружия уже не слышалось. Устах поглядел на Духарева. Серега уступал другу опытом, но зато соображалка у него работала лучше. «В воду и в камыши», — сразу заявил Сергей. «Досидим до ночи и на остров». «А почему не сейчас?» — спросил кто-то из молодых. «Потому что ты дурак», — спокойно ответил Устах. «Головой думай». Степняки появились на берегу спустя несколько минут. За это время уцелевшие славяне успели спрятаться между стеблей рогоза. Печенеги выпустили наугад с полдюжины стрел, но в воду не полезли. Там все преимущества стрелков-всадников сводились к нулю. Там один Духарев мог бы играючи порубить на мясной салат дюжину степняков. Уцелевшие просидели в камышах до темноты, слушая вопли истязаемых печенегами товарищей. У Духарева было большое искушение добраться до палачей, но он понимал. Печенеги наверняка оставили часовых. Стоит только сунуться, и тут же схлопочешь стрелу. В лучшем случае, живой, он еще успеет отомстить. Мертвый? Вряд ли. Когда стемнело, беглецы сложили боевое железо в перевернутые щиты и поплыли к Хортице. Добрались не все, не досчитались двоих полян. Может, те утонули, а может, унесло течением. Спустя 2 недели к острову подошли лодии киевских купцов с большой охраной. У купцов, скинувшись, варяги купили малую лодью, узкую лодку с косым парусом и 4 парами весел. Еще через 2 недели они бесславно вернулись в Киев, а оттуда верхами пришли к Свенальду. Воевода, естественно, гибели отряда не обрадовался, но выживших корить не стал, а сделал соответствующие выводы. Теперь старшим он назначил Устаха, дал тому еще 2 десятка молодых воинов и 4 оваряженных хузар для обучения степной науке. И за эти 1,5 года варяги кое-чему научились. Например, не гибнуть по-дурацки. Но война есть война. Без потерь не бывает.